Заключение. Игральные карты представляют собой многовариантную игровую систему, образующую как множество видов карточных игр, так и множество комбинаций в рамках одной игры. Организуемый посредством игральных карт игровой процесс протекает в определенных пространственно-временных рамках в соответствии с различными правилами и является самоценным и азартным действием. В общем виде карточные игры можно разделить на азартные, в которых результат зависит от случая и непременно связан с денежным выигрышем, а игровой процесс относится к сфере эмоционального, аффективного поведения. Коммерческие, результат в которых зависит от уровня владения правилами, стратегии игры и в меньшей степени ориентирован на денежный выигрыш. Гадание, как способ прогнозирования различных событий. Пасьянсы, как интеллектуальную задачу, приносящую внематериальное удовлетворение. Игра в карты в различном предметном выражении прослеживается во многих культурах Древнего Востока. Первое свидетельство об игральных картах в Западной Европе относится к последней четверти XIV века, а в последней четверти XVI века этот предмет западного обихода появился в России. Лингвистические данные говорят о проникновении игральных карт в Россию из Чехии, а первое документальное упоминание о них указывает на английский или голландский источник. Появившаяся в конце XVI века карточная игра дополнила более раннюю игру в кости – зернь. В XVII веке эти азартные игры были распространены среди служилого, торгово-ремесленного и вольного городского населения, в особенности в Сибири. Однако игральные карты еще не являлись предметом повседневного домашнего обихода. Наравне с зернью карточная игра проистекала на торжищах, в кабаках, корчмах и была тесно связана с неправедным житием, рушением службы, пьянством, преступлениями против личности, морально-нравственными пороками. Государство проводило по отношению к азартным играм двойственную политику, балансируя между запретительными мерами и фискальными интересами. Игра преследовалась в совокупности с другими, более тяжкими преступлениями и легализовывалась как статья доходов местного бюджета. В последнем случае местная администрация брала на себя организующую и ограничивающую роль, отдавая азартные игры на откуп и контролируя криминогенную обстановку. Церковь рассматривала карточную игру наравне с другими бесовскими игрищами как нарушение христианского благочестия и последовательно выступала за их признание общественно вредными. Рост популярности карточной игры был тесно связан с европеизацией быта и нравов русского дворянства, распространявшейся от центра к провинции и от высших слоев дворянства к низшим. В первой четверти XVIII века дворянское сословие, мобилизованное на службу верховной властью и находившееся под бдительным ее контролем, в большинстве своем еще не имело достаточного количества свободного времени и материальных средств, чтобы увлекаться карточной игрой. При преемниках Петра I планируемые им неразрывные изменения внутреннего и внешнего облика русского дворянина сместилось в сторону последнего. Дворянство приобрело черты праздного класса, воспроизводящего средневековый рыцарский идеал, уже уходивший в прошлое в Западной Европе. Благодаря усилению крепостного права, государственной поддержке и освобождению от обязательной службы, дворянство получило возможность употреблять избыточное свободное время и жизненную энергию для создания субкультуры комфорта и развлечений. В связи с этими изменениями в жизненных ориентирах и ростом внеэкономического обеспечения, карточная игра стала одной из форм демонстративной праздности, своеобразным занятием, делом. Утвердившись со второй трети XVIII века при императорском дворе, со второй половины XVIII века она вошла в досуг столичного и провинциального дворянства, а к началу XIX века институализировалась как характернейшая черта дворянской игровой культуры и повседневная норма поведения, игнорирование которой означало нарушение общепринятых форм коммуникации. Умение играть в карточные игры, а особенно в коммерческие, стало правилом хорошего тона, своеобразной культурной традицией, прервавшейся вместе с исчезновением дворянства в советское время. Государственная власть настойчиво пыталась оградить опору трона от разорительных карточных игр, однако цепь постановлений и распоряжений, дублирующих и подтверждающих друг друга, свидетельствовала о невозможности повлиять на прочное вхождение карточной игры в образ жизни дворянства. От полного запрещения на протяжении XVIII века государство постепенно перешло к снисходительному отношению к игрокам-дворянам, смягчению наказаний и их избирательному применению в случае, если игра была связана с мошенничеством, содержанием игорного дома или другими преступлениями, например, растратой казенных сумм. В условиях воспроизводства инокультурного опыта возросла символическая, знаковая составляющая вечной среды и сферы бытового поведения. Карточная игра приобрела ряд внеигровых символических значений. Посредством игры маркировались высокий социальный статус, причастность к европеизированной светской культуре, пренебрежительное отношение к богатству в противовес буржуазным принципам накопительства и практицизма. Ведение денежной игры, не стесняясь в средствах, было одним из проявлений дворянской вольности, показателем интенсификации индивидуалистических настроений, поскольку эмоциональные порывы в плане расходования материальных средств не сдерживались обществом и семейным кругом, как это характерно для традиционных культур. Карточная игра рассматривалась и как символический образ социальной действительности, как модель поведения в светском обществе. В XIX веке в рамках общей культурной рефлексии на усвоенный в XVIII веке европейский культурный опыт карточная игра из сферы вечного предметного мира перешла в сферу художественных идей, как особая сюжетная тема и форма литературного языка. Как и в Западной Европе XVII-XVIII веков, в пореформенной России азартность нашла более прагматичное и утилитарное воплощение в форме биржевой игры. В дворянской среде в той или иной форме всегда присутствовало критическое отношение к карточной игре как к нерациональному употреблению материальных средств и времени, показателю поверхностной образованности, суррогату общественной и личностной активности, безнравственности, при наличии весьма сложных условий жизни и нематериального положения основной массы населения. В противовес господствующим в социальной элите поведенческим нормам, представители элиты интеллектуальной стремились наполнить свою жизнь духовным содержанием и социально значимой деятельностью. Показательна в этом отношении фигура Льва Николаевича Толстого, в жизни которого внешнее и праздничное позиционирование в обществе мучительно, благодаря глубокой внутренней работе, сменилось реализацией своего истинного предназначения. Человек, играющий XVIII века, был побежден, хотя и не окончательно, человеком творческим XIX века. На протяжении XIX века духовные и материальные компоненты дворянской субкультуры тиражировались, создавая основу для срединной городской культуры. Поскольку доминирующее дворянское сословие не переставало являть все новые и новые примеры расточительно праздного образа жизни, то возможность возвыситься в собственном и общественном мнении стала пониматься как причастность к каким-либо элементам престижного культурно-бытового уклада, будь то нормы поведения, одежда, домашняя обстановка, формы досуга, карточная игра и так далее. Подобно дворянству XVIII века, представители недворянских городских слоев, как обладающие соответствующими материальными возможностями, купечество, так и не обладающие ими, крестьяне-отходники, формирующийся пролетариат, в XIX веке стремились дистанцироваться от своего традиционного образа и воспроизвести эти внешние элементы российского варианта европейской культуры. В воображаемом идеальном мире фольклорных образов счастливый и вольный герой представлялся как пребывающий в бездеятельности, праздности и довольстве, а достижение этого состояния происходило посредством внезапного социального взлета, в том числе и при помощи игральных карт. С возрастанием социально-экономического и культурного влияния города на деревню карточная игра получала широкое распространение в крестьянской среде и вытесняла традиционные игровые формы. Отходники, деревенская молодежь и отставные солдаты – это те фигуры, с которыми обнаруживает связь игра в карты. Можно предположить, что именно от этих социальных категорий, в силу профессиональных и возрастных обстоятельств, дистанцированных от повседневной жизни крестьянской общины и в большей степени восприимчивых к городским формам быта, карты стали известны основной массе крестьянского населения. Карточная игра, наряду с другими формами игрового поведения, была включена в структуру праздника – Рождества и Пасхи, а за его рамками рассматривалось как отклонение от общепринятых норм, как пустое праздное занятие. В фольклорной традиции карты помещались в пространство города, трактира, обитания злых духов, как мест повышенной концентрации праздной жизни и источника опасности для сельского обывателя. Изобретение шулерской игры, как вина и табака, приписывалось представителям нечистой силы, которые сами предавались этим порокам и стремились с их помощью сбивать православных с истинного пути. Игра в карты в народной среде унаследовала архаическое значение игры в праздничной композиции. Посредством ее воспроизводилась мифологическая ситуация борьбы как важнейшей идеи смены календарного цикла. Жизненное начало, выигрыш, вступало в противоборство со смертным началом, проигрыш. Это противостояние могло быть представлено различными формами. Старый, новый год, плодородие, неурожай, свет, тьма, добро, зло, свой, чужой. В качестве выигрыша часто выступали предметы, имеющие не материальную, а символическую ценность, призванные обозначить праздничное расточительство и распределение удачи на послепраздничное время. Постепенно карточная игра из праздничного пространства переходила в повседневное, где утрачивала обрядовые функции и становилась формой светского досуга, связанного с денежным интересом. Эта тенденция была связана с рядом изменений в крестьянском быту – ослаблением общинных регуляторов поведения, распространением сети питейных заведений в сельской местности, расширением потребления товаров массового производства, а также с развитием промышленных форм труда, которые расширяли сферу доходов и свободного времени, но не имели ценностно-личностного характера, в отличие от труда земледельческого, и потому порождали необходимость компенсации духовного дискомфорта. Аналогичный процесс забвения повседневностью первоначального сакрального характера игры и усиления в ней реалистического начала можно обнаружить в фольклорных текстах. Условно эту трансформацию можно обозначить как переход от игры в карты в избе Бабы-Яги с волком-самоглотом до игры в купеческом клубе с его хозяином. В фольклорной традиции магической практики игральные карты выступали в качестве волшебного предмета, освященного сверхъестественной силой, исходящей от предков-покровителей. Такие заряженные карты даровали их обладателю власть над силой случая и обеспечивали непобедимость в игре. В сказочном повествовании, как и в структуре праздника, карточная игра воспроизводила бинарную оппозицию. Игра между сказочными персонажами носила не личный характер, а характер мифологического ритуального состязания между своими и чужими предками-тотемами, обнаруживавшими родство как с главным героем, так и с его антагонистами. При этом сам способ этого состязания, карточная игра, следует рассматривать как позднейшее новообразование. В профанный период сказочного повествования это противостояние приобрело социальное – солдат-генерал, солдат-царь – или христианское – человек-черт – уже исключительно художественное звучание. Образ героя-игрока также обнаруживает мифологические истоки. Это хитроумный, ловкий, предприимчивый персонаж, располагающий доступом к иному миру и имеющий сходство с образом вора. Его можно рассматривать как производный, упрощенный вариант культурного героя, который, в отличие от архаических преданий, действовал не в коллективных, а в индивидуальных интересах и не обладал функцией первотворения вещей. Как товар, игральные карты характеризуются нарастанием процесса их производства и употребления. В 17 веке небольшие партии игральных карт в составе европейского импорта попадали в Россию через Северный морской путь. В первой четверти 18 века с ростом спроса на этот предмет западного обихода возникла необходимость в создании отечественного карточного производства, которое характеризовалось низким качеством продукции, недостатком капиталов и ремесленными технологиями. С последней трети 18 века государство, стремясь к перераспределению доходов с этой восходящей отрасли в пользу отечественного производителя и новообразованного государственного учреждения, воспитательного дома, приняло ряд протекционистских мер – повышение таможенных пошлин, введение налога на карты в виде сбора за их клеймение. Для вытеснения с внутреннего рынка иностранной продукции и получения гарантированной прибыли с целью финансирования увеличивающейся системы учебно-воспитательных заведений, торговля и производство игральных карт постепенно переходили под непосредственный государственный контроль. С 1798 года в России существовали карточные откупа, а в 1819 году была введена полная государственная монополия на производство и реализацию этого товара. Для удовлетворения увеличивающегося спроса, обеспечения качества и повышения ассортимента выпускаемой продукции выделялись новейшие по тем временам производственные мощности. Если в домонопольный период карты выпускались на различных предприятиях, ввозились из-за границы и образовывали разносортный рынок, ориентированный на потребителей из верхов общества, то открытие государственной карточной фабрики привело к стандартизации и массовому выпуску этого товара, что делало его доступным широким слоям населения. В XIX-начале XX века карточная промышленность и торговля являлись одними из прибыльных отраслей, контролируемых государством. В 1868 году свободная торговля игральными картами была восстановлена, однако с сохранением монопольной торговли в таких центрах общественной жизни, как Петербург и Москва.